Глава 26. Аня. Я ждала признания. Не в любви, конечно. Не знаю в чем. Наверное, в том, что я для него что-то значу. Глупо, да? Особенно если учесть, что еще недавно я хотела просто использовать Демида как осеменителя, а потом выкинуть из своей жизни. Чувствую себя последней дурой, когда произношу. Докажи, что ты уважительная причина. Он понимает меня по-своему, чего и следовало ожидать. «Пойдем, докажу», — радостно скалится и тянет меня к дивану. Змей не менее радостно шевелится у него в боксерах. Я смотрю туда, и мне хочется врезать ему по яйцам коленом. Странное желание после ночи любви. Только это была не любовь. Поэтому желание вполне закономерное. «Как добираешься до работы?» — спрашивает Демид. Я разворачиваюсь и иду в ванную сушить волосы. «На метро!» — бросаю на ходу. «На машине быстрее. Я тебя отвезу. Значит, у нас есть полчаса. Можешь пока подрочить», — обрываю я Демида. И захлопываю дверь ванной перед самым его носом. Стою, вцепившись в раковину. Смотрю на себя в зеркало. Вижу, что нижняя губа дрожит, а в глазах скапливаются слезы. А еще в горло подкатывает тошнота. «Не надо было столько есть, и не надо так сильно переживать. У меня такое бывает». Тошнит от нервов. Надо успокоиться. Вдох, выдох. Улыбка. Улыбка получилась жуткой. Но приступ тошноты прошел. Может, я слишком многого хочу? Может, у меня вообще истерика? Это же Демид. Он не романтичен. Но разве мне нужна романтика и какие-то там слова? Поступки куда важнее слов. Он не уехал во Владивосток. Остался со мной. Обнимал меня ночью. Просто мне страшно. Очень. Я чувствую, что влюбляюсь в него. Да что там, я уже влюблена по уши, и я боюсь, что все это может плохо для меня закончиться. Он наиграется и снова переключится на своих студенток, а я буду реветь и зализывать глубокие раны, нанесенные его зубастым змеем. Демид. Снежная королева злится. Мечет в меня огненные стрелы, надувает губы и отказывает мне в законном после бурной ночи утреннем сексе. Закрылась в ванной. Что она там делает? Я оделся, послонялся по квартире. Это не заняло много времени. Два шага туда, два обратно. Не квартира, скворечник. Вымыл посуду, сложил диван и запихал в него все простыни и подушки. Еще раз прошелся туда-сюда. Немного потрепал цветы. Те самые, что анонимно прислал ей несколько дней назад. Слышал, как в ванной включился фен, потом выключился. А снежная королева все не выходит и не выходит. «Ага, сейчас появится», — раздался щелчок замка. «Ты еще здесь?» — таращится она на меня с показным удивлением. На наведенный мной порядок не обращает никакого внимания. Подходит к вазе, поправляет цветы. «Зачем ты их трогал?» — бурчит сердито. Я не собираюсь признаваться, что разнервничался и хватался за что попало, лишь бы занять руки. Да, я на взводе. Я знаю, что должен расставить все точки над «и». Оттягиваю этот момент. Приятно немного пожить в иллюзии, что у нас все может быть хорошо. От кого цветы? Зачем-то задаю я дурацкий вопрос. «Уж точно не от тебя», — отзывается снежная королева. И смотрит на меня с превосходством. Мол, у меня есть поклонник, который дарит красивые букеты. Не то, что ты, чмо неромантичное. Ладно, пусть так. Аня. Это очень странно, но когда Демид усмехнулся, меня пронзила мысль. Это он присылал цветы. Что-то в его взгляде, в выражении лица убедило меня в этом. Может, это глупо, но это было как вспышка интуитивного озарения. Я не стала ничего говорить. Не хочет признаваться, не надо. Но на душе сразу стало тепло и радостно. Я зря нервничаю, у нас все будет хорошо. А Демид получил награду. Я не стала уносить одежду в ванную. Переоделась при нем. Когда я сбросила халат, он сразу навострил лыжи ко мне. «Стой там!» – скомандовала я. «Я не раздеваюсь, а одеваюсь. И не смей мять мою одежду!» «Слушаюсь и повинуюсь», – хрипло прошептал он. И, вылупив глаза, вывалив язык и надув парусом штаны, уставился на мой стриптиз наоборот. Трусы на мне уже были, Я не спеша надела лифчик, чулки. Обычно я ношу колготки, но они надеваются некрасиво. Влезла в узкую юбку, встала на шпильки и только после этого надела блузку. Демид закапал пол слюной. Змей, бедняга, пытался выбраться из штанов, где ему, очевидно, было очень неудобно. «Ах ты мой маленький! Дай я тебя пожалею!» «Ладно, ладно, не маленький, огромный и страшный, но красивый!» Демид. «Она садистка! Это вообще как? Это что за извращение? Снять халат и запретить мне приближаться? Эротично упаковать сиськи в развратный кружевной лифчик? Еще эротичнее натянуть чулки, повернувшись ко мне попой? Надеть блузку?» На прощание продемонстрировав приподнятые сиськи в глубоком вырезе. И, застегнув пуговицы до самого горла, неспешно прошествовать к двери, покачивая бедрами. Змей почти прожег дыру в штанах. У него искры из глаз и огненные слюни из пасти. Мы с ним не раз бывали в стриптиз-клубах. Все профессиональные стриптизерши – лузерши по сравнению со Снежной Королевой. Она не раздевалась, а одевалась. Но ничего более эротичного мы со змеем в жизни не видели. А сейчас она от нас уходит. А, нет, остановилась. Две мои головы одновременно дернулись, окрыленные надеждой. Она идет обратно, кладет руку прямо на змея, расстегивает ремень. О, боги, неужели она... 5 минут, произносит Снежная Королева самым сексуальным голосом в мире и опускается перед нами на колени. А-а-а! Восторженно вопит змей и бьется в радостных конвульсиях, выбираясь из плена. Он без ума от этих пухлых губ, от этих пальчиков, которые уверенно и нежно держат его за шею, от этого язычка, который шаловливо щекочет его одинокий глаз. 5 минут, да он и минуты не продержится, созерцая Снежную Королеву на коленях. Она смотрит на меня. Снова этот взгляд, дерзкий и покорный одновременно. Никогда ни у кого не видел такого взгляда. Он ледяным тараном пробивает дыру в моем сердце, в то время как горячий рот полирует офигевшего от счастья змея.